Глава 17. Тимошка кинул взгляд на особняк с белыми колоннами в глубине старого парка и чуть не споткнулся от неожиданности. В одно мгновение, словно по мгновению волшебной палочки, темная махина здания заиграла бликами множество огней. Они метались из окна в окно, растекаясь лучами по купам раскидистых дубов, дрожали на портьерах и также таинственно гасли, с тем, чтобы через секунду загореться вновь. — Сева, стой! — Тимошка указал новому другу на странный дом. — Там что-то случилось? Может, пожар? Тот беспечно махнул рукой. — А, это меня ищет! Побежали скорее, пока не послали слуг в погоню. — Ты понимаешь, — объяснил он, слегка вздыхаясь от быстрого шага. — Отец и мама поехали на ужин к государю. А у нашего мажордома сегодня именины, все слуги празднуют. Вот я и сбежал. А в обычный день за мной знаешь, как смотрит. 100 глаз. Тимошка сочувственно вздохнул. Тяжело тебе приходится. Но я тебе по чести скажу. Лучше все терпеть, но жить с матушкой и батюшкой, чем сиротой порой дни из милости мыкаться. Твоя правда, — согласился князь и остановился. Прибежали. Вот он, цирк. Тимка перевел дыхание. Посмотрел по сторонам. Полукруглое здание цирка, украшенное по фасаду скульптурами, по красоте ничуть не уступало особняку князей Изерских. Около входа были установлены красочные щиты с картинами русалок и прыгающих через огненный круг львов. На щитах разноцветными буквами было написано «Цирк Чинизелли». Сегодня на арене водная феерия с электрическим фонтаном и зверинец. «Глянь!» Тимошка толкнул князя Изерского локтем в бок. — Видишь, написано «Зверинец». Значит, здесь циркач и прогуливается с питоном на шее. Но Всеволод даже не заметил его прикосновения. Он как завороженный застыл перед афишей. — Восхитительно! — выдохнул он, наконец. — Хоть бы одним глазком посмотреть на этот электрический фонтан. Что за глупые предрассудки посещать только оперу или балет, когда вырасту буду ходить в цирк каждый день? — Ваше сиятельство! Всеволод Андреевич, отзовитесь, княгиня изволит гневаться! — раздался где-то недалеко старческий голос. Сева потянул Тимку за тумбу и полушепотом пояснил. — Старший лакей Никодим, сейчас другие слуги набегут. Давай обойдем здание с той стороны, вдруг нам посчастливится найти твоего питона, пока меня не сцапали. Тимошка заколебался. — Разве можно идти поперек воли старших? — Не тому учили его родители. А от деда за непослушание можно было их хворостиной по мягкому месту получить. Он собирался сказать об этом Всеволоду, но тот уже мчался к западной стене цирка. Делать было нечего. Тимка поспешил за новым знакомцем и нос к носу столкнулся с толстеньким мужичонкой в высоком котелке и пестром шарфе на шее. Он хотел было проскочить мимо, как вдруг концы шарфа на шее у дядьки зашевелились. Тимофей разглядел, что это и не шарф вовсе, а гладкая черная змея, разукрашенная желтыми пятнами. Питон! Тимошка застыл на одной ноге и чуть не упал на циркача. Господин живо отпрыгнул в сторону и сердито выкрикнул. — Осторожно, мальчик! Ты можешь упасть на мою змею! Он выглядел таким недовольным, что Тимошка невольно попятился назад. — Дяденька, я не хотел тебя обидеть! — примирительно пробормотал он, во все глаза глядя на толстенную змеищу. — Go away, little boy! Уходи, малыш! — повторил мужчина еще более рассерженным голосом, и змея на его груди неторопливо заворочилась и повела хвостом по рукаву циркача. — Дяденька, я тебя не понимаю! — взмолился Тимошка. — Скажи помедленнее! Он боится, что ты упадешь на его змею и просит тебя уйти, — звонко сказал за его спиной голос Всеволода. — Это англичанин, как мой гувернер, мистер Найтли. — То я есть from England, — закивал головой мужчина. — Don't be afraid. We are only looking at this beautiful pet, — вежливо обратился к нему князь. — I am Prince Изерский. Я сказал, что я князь Изерский, мы хотим только посмотреть на его прекрасного любимца. Быстро перевел он Тимошке свои слова. Мужчина снял шляпу и низко поклонился. Змея снова шевельнулась, как бы включаясь в разговор своего господина. «Ты прекрасно говорить мой английский язык», — сказал иноземец с сильным акцентом. «Ты должен меня простить, я боюсь ужасных уличных детей. Они хотят объезжать мою Нелли». Артист погладил змею рукой и принялся разматывать тугой хвост гада, успевший обвиться вокруг его запястья. Мальчики завороженно следили, как под тонкой змеиной кожей волнами перекатываются сильные мышцы. Тимошка несмело поинтересовался. — Милостивый государь, дядя Циркач, скажи, где ты купил эту змею? — В Африке, где река Нил, — немедленно отозвался англичанин. — Это есть далеко на край земли, там растут джунгли, а черные туземцы бьют чужой человек пуф-пуф. Он жестами изобразил, как стреляют из лука, и довольно усмехнулся. — Такой, как моя Нелли, больше ни у кого нет. Господин важно поклонился, надел шляпу и двинулся вдоль набережной, что-то нежно шепча о своей необычной подруге. Тимошка погрустнел. В глубине души он надеялся, что в цирке им обязательно расскажут про тайное место, где этих змей хоть пруд пруди. — Ваше сиятельство, Всеволод Андреевич! — снова настойчиво заукал голос старшего лакея. К нему присоединилась высокая женская контральта. — Монсеньор Всеволод! Всеволод недовольно топнул ногой. — Вот тюремщики! Не дадут человеку полчаса побыть на воле! Тимошка ласково взял князя за руку и заглянул ему в лицо. — Ты иди, Сева, как бы тебе не попало, а я под твои окна иногда прибегать буду, тебе рукой махать. В глазах князя Изерского показались слезы. — Бить будут, — предположил Тимошка. — Нет, не будут. Оставят без десерта и заставят раз написать «Я поступил очень дурно». Он вздохнул и положил Тимке руку на плечо. — Давай попрощаемся. Сейчас на всякий случай. Мальчики обнялись, и Тимка почувствовал от волос Всеволода тонкий аромат душистого мыла. — Вон, смотри, мои мучители! — князь указал на другую сторону площади, откуда прямо на них надвигался кряжистый старик в очень длинном черном сюртуке и вертлявая женщина, безумолку тараторившая по-французски. — Всеволод Андреевич! — взревел лакей, усмотрев сквозь мутное марево ночного петербургского солнца, стоящего около цирка князя. — Все, маменьке, доложу! Всеволод обреченно сделал шаг навстречу преследователям, но его прервал веселый окрик «Поберегись!» и на площадь выкатился изящный закрытый экипаж. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы мальчики шмыгнули в гостеприимную тень старой аллеи. Карета остановилась, и из отворившейся дверцы на мощенную мостовую легко спрыгнула нарядная дама в сиреневом платье, бархатной накидке густо-вишневого цвета. Несмотря на сумерки, Тимошка разглядел, что барыня необыкновенно красива, словно сошла с картинки на растяной крышке печенья Эйнем. Сама Евгения Рассолова, вот это да! — восхищенно выдохнул князь Всеволод.